Глава 20. Иоганна. Сентябрь 1941 года. Иоганна быстро оглядела пустынную улицу, освещенную последними солнечными лучами, прежде чем броситься в узкий переулок, идущий вдоль аббатства. Хотя поблизости никого не было, она низко опустила голову, повязанную шарфом. Даже 2,5 года каждый месяц, а то и дважды в месяц, посещая аббатство, она понимала, что осторожность не будет лишней. Лотта оставила ворота незапертыми, чтобы сестра могла легко проскользнуть внутрь и торопливо пройти вдоль пустого монастыря к маленькому кирпичному сараю в глубине сада, где хранились сломанные инструменты, пустые мешки и тому подобное. Быстрый легкий стук. 2 удара, пауза, еще один удар. Их сигнал. И дверь отпиралась и открывалась. Иоганна поспешила внутрь, и ее обхватили жилистые сильные руки. «Привет, Либлинг», — пробормотал Франц, зарывшись в ее волосы. Иоганна прижалась щекой к его воротнику и закрыла глаза, переполненные чувствами, как в каждую их встречу. Эти свидания были такими мимолетными, такими драгоценными, и каждый раз она думала, вдруг это последнее. Казалось невероятным, что они провели так 2,5 года. Когда Франц только что прибыл в аббатство, они с Иоганной ожидали, что его в ближайшие дни заберут. Бергит сказала, что как только он получит новые документы, удостоверяющие личность, его переправят через границу в Швейцарию, на свободу. Иоганна попрощалась с ним, думая, что может больше никогда его не увидеть, несмотря на обещание Франца пережить войну и вернуться к ней. Она не могла не чувствовать, что это опасно — хотеть чего-то так сильно. В общем, ничего не вышло. 2 дня спустя Бергит вернулась в дом на Гетрайдегассе, бледная, с широко распахнутыми глазами. «Я только что получила сообщение от Ингрид», — сказала она тихим голосом, хотя подслушать было некому. «Человек, который подделывает документы, арестован». Иоганна прижала руку к горлу, думая, как быть дальше, какими могут быть последствия. Что это значит для Франца? «По крайней мере, он в безопасности», — ответила Бергит. «Тот, кто мне это передал, не знает подробностей. Кунигунда сказала мне, что так будет лучше, и я ей верю. А как же Франц? Как он покинет монастырь?» «Никак», — прямо ответила Бергит. «По крайней мере, пока не найдется новый человек, подделывающий документы». Его не нашли и несколько месяцев спустя, потому что на первый план вышли другие задачи. После того, как Гитлер объявил войну Альянсу, группа сопротивления неуклонно и решительно двигалась вперед, нанося удары по поездам снабжения и железнодорожным путям, делая самодельные бомбы из бутылочного стекла и кислоты, обрезанных труб и пороха. Иоганна узнала об их действиях от Бергит и подозревала, что сестра была замешана в некоторых из них, судя по тому, что ночью часто выбиралась из постели, покидала дом и возвращалась незадолго до утра. Иоганна не спрашивала об этом Бергит, она понимала, что лучше не знать, даже когда дрожала от страха перед опасностью, которой подвергала себя сестра. Да и все они. В любом случае, к тому времени, когда нужный человек был найден, Франц решил с благословения настоятельницы остаться в аббатстве. «Сейчас опаснее пытаться попасть в Швейцарию, чем оставаться в Зальцбурге», — сказал он однажды вечером Иоганне, когда она пришла к нему, скользя по улицам и переулкам, как тень. «Большинство здешних монахинь на моей стороне, а некоторых сомнительных можно держать в неведении. Для них я всего лишь садовник, и теперь у меня есть документы, подтверждающие это. А если они заподозрят и донесут на тебя?» — спросила Иоганна, разрываясь между беспокойством и облегчением от того, что Франц останется. «Это риск, на который я должен быть готов пойти. Я хочу остаться». Он сжал ее руку, переплел ее пальцы со своими. «Я не хочу оставлять тебя». Так что он перебрался в сарай, в задней части сада аббатства, подальше от посторонних глаз. Монахини снабдили его бельем, одеялами, книгами и посудой. Он приносил аббатству пользу, занимаясь мелким ремонтом, чиня инструменты, помогая в саду. Для всех, кто мог задать вопросы, он был Генрихом Мюллером из Гродига, сыном фермера, выполнявшего в монастыре работы, которые не могли выполнить сами монахини. И все же они жили в страхе. И так долго, что Иоганна не могла вспомнить, каково это, когда не ощущаешь тугой узел беспокойства в горле, не чувствуешь, как сердце начинает колотиться, стоит ей услышать шаги или стук в дверь. Она в последний раз обняла Франца. «Ты приятно пахнешь», — заметила она, и Франц рассмеялся. «Ты имеешь в виду лучше, чем выгребная яма? Что ж, я вчера вымылся у колонки. Вода была ледяной, но все равно приятно. Ты должен быть осторожнее», — напомнила она, и Франц посмотрел на нее с насмешливой нежностью. «Я осторожен, Иоганна. Я не покидаю сарай, когда сюда приходят». «Долго это продолжаться не может», — заметила Иоганна, но ее слова прозвучали неубедительно. Франц снова рассмеялся, на этот раз горько. «Думаю, может». Иоганна часто приносила ему газеты, хотя в них не было ничего, кроме пропаганды и откровенной лжи. Они обычно портили ему настроение, но она все равно их приносила, зная, как ему не хватает новостей. Как ему не хватает чего-то, кроме четырех стен сарая и границ монастырского сада. «Конечно, все скоро изменится», — настаивала Иоганна. «У них уже и сейчас дела идут не очень. Ты же видишь, это между строк». «Гитлер по-прежнему на вершине успеха», — сообщали газеты. В июне вермахт предпринял масштабное вторжение в Советский Союз. Среди тысяч его солдат была и первая горнострелковая дивизия, где служил Вернер. Ее перебросили в Украину, чтобы она продвигалась к Москве, по пути одерживая легкие победы. Однако всего несколько дней назад больше тысячи немецких солдат погибли от мин-ловушек, расставленных советскими войсками в Киеве, и Гитлер пообещал быструю и жестокую расправу. Он уже провозгласил, что будет морить голодом ленинградцев, пока те не подчинятся. Франц подчеркивал, что огромные ресурсы Советского Союза — оружие, солдаты — пушечное мясо, как он с горечью их называл, более чем равны ресурсам Гитлера, но потребуется время. Сколько именно времени, они не знали. И вряд ли кто-то знал. «Главное не терять надежды», — твердо сказала Иоганна. «Без нее мы ничего не сможем». «Я знаю», — ответил он, но не слишком уверенно, и Иоганна не могла его винить. Он долгое время прожил, можно сказать, в шкафу, лишь изредка выбираясь в сад, а еды ему с трудом хватало, чтобы не умереть от голода. Монахини были к нему настолько щедры, насколько могли, но всем урезали рацион, а они и без того питались просто и скудно. К тому же Иоганна понимала, что некоторые монахини не знают, кто на самом деле Франц, и могут заметить, что еда постоянно исчезает. Осторожность не была лишней. Когда Франц отступил чуть в сторону, Иоганна заметила, какой он бледный, хотя только что закончились 3 месяца солнечного лета. Он сильно похудел. Стройная от природы фигура теперь казалась изможденной, но в руках еще оставалась сила. А сила духа была столь же несомненной, как и всегда. Она любила его уже 5 лет, но совместное будущее по-прежнему казалось далеким. Если вообще возможным. «Как там отец?» — спросил Франц, как всегда, и, как всегда, Иоганне не хотелось честно отвечать на этот вопрос. Манфред вернулся из штаб-квартиры гестапо на Гольфгассе, но вернулся совсем другим человеком. Сломленным. Он провел там всего 1 ночь, и утром пришел домой измученный, ошеломленный. Совершенно раздавленный, пусть и без видимых следов насилия. Хедвиг с плачем рухнула ему на шею, и Манфред неловко потрепал ее по руке, но не сказал ни слова. Иоганна и Биргит смотрели на них с осторожной, пугливой радостью. Ее сменил наползающий ледяной страх, когда Иоганна заметила отсутствующий взгляд отца. «Папа?» — — спросила она. «Что случилось? Ты в порядке? Они...» Она не смогла заставить себя задать этот вопрос. Отец механически, как заводная кукла, кивнул вверх-вниз, продолжая похлопывать жену по руке. «Я вернулся», — повторял он снова и снова. «Я вернулся». Он отказался сказать хоть слово о том, что произошло в квартире на Гольфгассе. Иоганна не знала, не хотел он или не мог. Но она видела, что отец изменился, и какая-то живая, бесценная часть его души умерла. Может быть, от ужаса вновь дала о себе знать старая травма головы, полученная еще в годы Первой мировой. А может быть, он подвергался пыткам, следы которых не были видны глазу. Отец молчал об этом. И он безвозвратно изменился. Он стал тенью самого себя. Милый, приятный и даже сохранивший черты былой ироничности, которая так нравилась Иоганне. Но не более того. Головные боли стали чаще и сильнее. Сознание спутаннее, и последнее беспокоило Иоганну больше всего. Ни с кем не обсудив этот вопрос, он почти полностью оставил работу, поздно вставал, рано ложился и часами молча сидел в гостиной у окна, глядя в никуда. Порой он брался за книгу, но одолевал лишь несколько страниц, и она, забытая, лежала у него на коленях. Хедвиг бросила все силы на то, чтобы оберегать мужа, и обрушивала свой гнев на любого, кто мог потревожить его покой. Не то, чтобы кто-то рисковал. Биргит лишь время от времени спрашивала совета отца по поводу магазина, но по большей части управлялась с ним одна. Все надеялись, что время, свежий воздух и солнечный свет исцелят Манфреда. И, может быть, Иоганна должна была цепляться за любую самую слабую надежду. Ему становилось лучше. По крайней мере, немного. В день, когда Германия, а значит и Остеррайх, объявила о начале войны, он, сидя в гостиной, залитый сентябрьским солнцем, вслушивался в слова, звучавшие по радио. «Мы знали, что это произойдет», — печально произнес он, обведя глазами домочадцев, когда сообщение закончилось. «Мы знали». Иоганне оставалось только радоваться, что он сказал хоть что-то. «Так же», — ответила она теперь Францу, мерившему шагами крошечный сарай. «Если честно, не думаю, что ему станет лучше. По крайней мере, не становится хуже. Это да. Теперь им оставалось надеяться только на то, чтобы не стало хуже». И этого, осознала Иоганна, было достаточно, если только их не лишат последнего. «Пойдем посидим на одеяле», — предложила она. «Я принесла кофе». «Ты имеешь в виду цикорий?» — с улыбкой спросил Франц. «Ну да», — рассмеявшись, она расстелила одеяло и стала расставлять на нем все необходимое для пикника. Графин с цикорием и несколько кусочков пирога, который испекла мать. Пусть и к ее большому неудовольствию не обошлось без маргарина и яичного порошка. Хедвиг не раз сквозь зубы ворчала, что если бы они остались в Тироле, у них до сих пор были бы и яйца, и масло, и свежее густое молоко, целые ведра. «Я же не волшебница», — заметила она. «Кофе никто не видел уже несколько месяцев». «Ты гораздо лучше», — ответил Франц, и его лицо тут же посерьезнело. Это не нравилось Иоганне, потому что значило, что он вот-вот впадет в меланхолию, что было для нее невыносимо. «Что бы я без тебя делал, Иоганна?» «Хорошо, что тебе не пришлось этого узнать», — беззаботно заявила она, но отвлечь его оказалось непросто. «Будь я хорошим человеком, я бы тебя отпустил. Я должен был тебя отпустить». Этот разговор он заводил уже слишком много раз. «В таком случае я рада, что ты нехороший человек. Все равно. Всегда жизнерадостное лицо Франца стало недовольным и, что было еще хуже, отчаянным. «Я эгоист, который позволяет тебе и приходить сюда, рискуя жизнью. Если бы я тебя отпустил, ты могла бы встретить кого-то получше. Может быть, на работе». Год назад, закончив курс, Иоганна устроилась секретаршей в бухгалтерию, печатала письма и стенографировала. Это оказалось ужасно скучно. Она не раз задумывалась, почему так сильно хотела научиться печатать, ну, по крайней мере, приносила некоторый доход. «В таком случае я рада, что ты эгоист». Иоганна придвинулась к нему ближе. «И что значит «ты мне позволяешь»? Франц Вебер, я, знаешь ли, самостоятельная женщина». «На этом я не сомневаюсь». Он вновь улыбнулся, сжал ее в объятиях и поцеловал. Сперва нежно, а потом с такой страстью, что тело и душа Иоганны вспыхнули огнем. «Я никуда тебя не отпущу», — пробормотала она в его губы и почувствовала, как он улыбается. «И хорошо». Допив цикорий и доев пирог, они стали играть в свою любимую игру, которую придумал Франц, только прибыв в Нонберг. Игру-фантазию, наполнявшую их сердца сказочной надеждой. «Давай обсудим наш дом», — мечтательно сказала она, прижавшись к его груди. «Наш маленький фермерский домик в Галтуре», — добавила она, потому что он становился то квартирой в Вене, то виллой в Эйгене, то поместьем неподалеку от Линца. Они не мечтали лишь о Париже, он был слишком священным. «У нас будет сад?» «Думаю, да». Франц крепче обнял ее. «Всегда хотел выращивать розы». «Розы? Ты думаешь, они растут в горах? Почему бы им там не расти? Ну, а если нет, построю парник. Так что разведем сразу и розы, и помидоры. И по утрам будем купаться в речке, бегущей мимо дома», — добавила Иоганна. Она была в Галтуре, деревне высоко в горах Тироля, лишь однажды в детстве, но часто вспоминала, как радостно бурлила эта река. «Наверху будет спальня для детей, а внизу — для нас. Всего одна спальня для всех наших детей. Это маленький домик, уютный». «Ну ладно». Когда наступал черед Франца расцвечивать их мечты сложной вышивкой, он выбирал не простую грубую ткань тирольского домика, а сверкающие нити и тонкую материю роскошной квартиры в Вене или Будапеште с высокими потолками, зеркальными стенами и деревянными панелями. «А какой будет кухня?» «Там точно будет холодильник», — твердо ответила Иоганна. «И все самое современное. И стол, который ты выстрогаешь сам». «Что я тебе, столяр? Научишь все?» «В их мечтах все было возможным. И научишь нашего сына». Франц чуть помолчал, обнимая Иоганну. «Я бы очень этого хотел», — наконец проговорил он, и в его голосе звучали искренность и печаль. «Я бы по-настоящему сильно этого хотел». Иоганна закрыла глаза изо всех сил, стараясь представить все это. Фермерский домик, стол, детей, спящих в кроватях наверху. «Это возможно. Все это может у них быть». Зазвонили колокола к вечерне, и Иоганна подпрыгнула. «Мне пора», — воскликнула она. «Родители будут волноваться». «Иди». Франц помог ей надеть пальто. «Быстрее. Постарайся никому не попадаться на глаза. Я знаю». Бродить по улице в одиночку в темноте и в лучшие времена было глупо. Она обняла его, он прижал ее к себе, а потом подтолкнул к двери. «Ступай». Иоганна прошла вдоль монастыря, спустилась вниз, побрела по переулку, стараясь держаться в тени, чтобы никто не увидел ее и не заподозрил неладное. Она поспешила по Кайгассе к великолепной резиденц-плац, залитой лунным светом и почти опустевшей, по Альтермаркт, где вновь открылись еврейские магазины, но уже под армейскими названиями, а потом Гейтрайдегассе и домой. Она проскользнула в дверь и облегченно выдохнула. «Обошлось». «Где ты была?» — спросила Биргит, когда Иоганна поднялась наверх. Родители уже легли спать, а она сидела за кухонным столом и курила. Эта привычка появилась у нее с тех пор, как она примкнула к сопротивлению, и Иоганне казалось, она придает Биргит измученный вид. «У Франца. Ты очень долго там торчала?» «Я знаю». Иоганна заправила выбившуюся из тугого пучка прядь волос и, нахмурившись, посмотрела на сестру. «Что не так?» — спросила она, поскольку что-то явно было не так. Биргит долго не отвечала. Ее взгляд был пустым и отстраненным. Наконец, вновь затянувшись, она проговорила. «У Вернера отпуск». «Это плохо?» Иоганна так и не поняла, какие чувства сестра к нему испытывает. Она знала, что Биргит шпионит за Вернером и передает Ингрид крупицы информации, которые ей удается добыть, но еще она знала, или, по крайней мере, подозревала, что чувства Биргит к Вернеру по-прежнему сильны. Пусть он и стал гордым солдатом первой горнострелковой дивизии и поддерживал Гитлера. Или так только казалось Иоганне? «Да, наверное». Биргит медленно, тяжело выдохнула, потушила окурок и бросила в блюдце на столе. Его командир был награжден рыцарским крестом. По всей видимости, Гитлер очень им гордится. Она поджала губы, и он пригласил всю дивизию на прием Берхтесгаден вместе с женами и невестами. У Иоганны отвисла челюсть. «Берхтесгаден, ты имеешь в виду Берков?» Биргит кивнула. Это было убежище Гитлера в горах, всего в 30 километрах от Зальцбурга, и все же, по счастью, в совсем другом мире. «Ты встретишься с Гитлером?» — недоверчиво пробормотала она, и Биргит смерила ее хмурым взглядом. «Если пойду». «Конечно же, надо идти», — воскликнула Иоганна. «Только представь, какие это дает возможности, Биргит. Что ты можешь услышать и рассказать, Ингрид? Кто знает, что эти офицеры или даже он сам выболтают в твоем присутствии? Ты всерьез думаешь, что они станут обсуждать военные планы в компании женщин?» С отвращением заметила Биргит. «Ты знаешь, какого мнения Гитлер о нашем поле? Тем не менее...» «Не хочу туда идти». Биргит вздрогнула и вновь потянула за сигаретами. «Это так же мило, как смертный приговор. Всего лишь вечеринка с Гитлером». Какое-то время Иоганна молчала. Она понимала, что сама не хотела бы туда идти. «Конечно же, не хотела бы». «Если ты не пойдешь, будет хуже», — сказала она наконец. «Вернер может что-то заподозрить». «Не говоря уже о нашем великом фюрере», — добавила она с горьким сарказмом. «Мне кажется, он уже что-то заподозрил». «Каким образом? Его месяцами здесь не бывает. Первая горнострелковая дивизия дала солдатам отпуск на Рождество, а в следующий раз — летом перед отправкой на Украину. Оба раза Биргит выбиралась на свидание с Вернером и возвращалась домой раздраженная и взвинченная. А когда бывает, я продолжаю задавать ему вопросы», — напомнила Биргит. — «Вопросы о том, что он делает, где бывает, куда собирается. Это даже, на мой взгляд, подозрительно». — «Тогда в этот раз не задавай никаких вопросов. Просто слушай». Биргит покачала головой и зажгла новую сигарету. — «Не знаю, смогу ли я продолжать этим заниматься. Мне кажется, что я продаю душу». «Потому что лжешь Вернеру?» Как ни старалась, Иоганна не смогла скрыть презрение, прозвучавшего в ее голосе. «Я по-прежнему его люблю, ты же знаешь», — тихо сказала Биргит, глубоко затянулась и выдохнула. «Он хороший человек, как бы ты о нем ни думала. Я по-прежнему его люблю». «Даже при том, что он не знает, чем ты занимаешься?» — тихо спросила Иоганна. «Во время своих ночных вылазок Гергит бросила на нее призрачный взгляд сквозь пелену сигаретного дыма. «Лучше об этом не говорить. Как ты думаешь, если он узнает, что он сделает, Гергит?» Сестра молча покачала головой. Иоганна знала, что за последние 2,5 года Вернер участвовал во вторжении в Польшу, битве за Францию, вторжении в Югославию и совсем недавно во вторжении в Советский Союз. Бергит разузнала кое-что о каждой из этих операций, даже если это были просто бездумные жалобы на нехватку оборудования или на то, что, когда они пересекут линию Сталина, первая горнострелковая дивизия сольется со второй. Любая информация могла быть полезной, и Ингрид, казалось, была рада всему, но всегда ждала большего. Иоганна видела, как беспокоила сестру такая двойная игра, и изо всех сил пыталась с пониманием относиться к ее чувствам, к Вернеру. Он был нацистом. Хотела Бергит в это верить или нет? «Так ты пойдешь или нет?» — спросила Иоганна. Бергит выпустила струйку дыма, глядя в ночное небо, выглядя намного старше и измученнее своих 25 лет. «Я пойду», — сказала она.